Из книги «Хвала тени», 1969 год. Педро Сальвадорес. Я хотел бы, видимо, первым описать один из самых странных и самых печальных эпизодов нашей истории. Думаю, лучше всего сделать это без картинных дополнений и рискованных догадок, по возможности, не вмешиваясь в рассказ. Действующих лиц трое. Мужчина, женщина и вездесущая тень диктатора. Мужчину звали Педро Сальвадоресом. Мой дед Асеведо видел его через несколько дней или недель после сражения под Касерос. Пожалуй, Педро Сальвадорес мало чем отличался от прочих, и лишь судьба и годы придали ему неповторимость. Он был одним из многих небогатых хозяев того времени, владел, насколько можно судить, деревенским поместьем и поддерживал унитариев. Жена его носила фамилию Планес. Они жили на улице Суипача, поблизости от ее пересечения с Темпле. Ничем не выделялся и дом, где произошли описываемые события. Обычные ворота, подъезд, решетчатая дверь, жилые помещения, внутренние дворики. Как-то вечером, году в 1842, хозяева услышали нарастающий, глуховатый на грунтовой дороге стук копыт и выкрики всадников. На этот раз мазорка не миновала их дома. За криками последовали удары в дверь. Пока отряд крушил засовы, Сальвадорес успел сдвинуть обеденный стол, отогнуть ковер и спуститься в погреб. Жена поставила стол на место. Тут ворвались бандиты, явившиеся арестовать Сальвадореса. Жена сказала, что он бежал в Монтевидео. Ей не поверили. Избили ее. Переколотили всю посуду голубого фарфора, обыскали дом. Но поднять ковер не догадались. В полночь они ушли, пригрозив вернуться. Здесь-то и начинается подлинная история Педро Сальвадореса. Он прожил в подвале 9 лет. Сколько ни рассуждай, что годы состоят из дней, одни из часов, что 9 лет — всего лишь абстрактное обозначение их нереальной суммы, происшедшее чудовищно. Подозреваю, что в темноте, к которой в конце концов привыкли его глаза, он не думал ни о чем, даже о ненависти и опасности. Он сидел в подвале. Снаружи доходили звуки запретного для него мира, привычные шаги жены, стук бадьи о колодец, ливень во дворе. И каждый день грозил стать последним. Слуги могли донести, и жена рассчитала их. Родным она сказала, что Сальвадорес на восточном берегу. Чтобы зарабатывать на жизнь себе и мужу, она стала шить армейское обмундирование. Со временем у нее родились 2 сына. Приписав их любовнику, семья прокляла ее. После падения тирана они на коленях просили за это прощение. Кем стал? Во что превратился Педро Сальвадорес? Что удерживало его в заперти? Страх, любовь, незримое присутствие родного Буэнос-Айреса или, наконец, просто привычка? Вероятно, жена, тяготясь одиночеством, передавала ему смутные известия о заговорах и победах. Или он был трусом? И она потому с такой преданностью укрывала его, что знала об этом. Представляю, как он сидел в подвале, может быть, даже без свечи, без книг. Наверное, темнота клонила его ко сну. Может быть, сначала ему еще снился тот жуткий вечер, когда клинки искали его горло. Снились пустынные улицы, равнина. Через много лет он уже не смог бы убежать и верно видел во сне только подвал. Сначала он был беглецом, преследуемым. А потом, кто знает, стал притихшим зверем в норе или каким-то таинственным божеством.